Глава 6. Вот же зараза, как чувствовал, глаз с нее спускать нельзя было. Отключился всего лишь дверь открыть, и что в итоге? Спустилась по пожарной лестнице. А если бы той не было, что, спрыгнула бы с балкона просто? Сумасшедшая девица. Голова шла кругом, перед глазами плыла, и лучшее, что мог я сделать, это сесть за учебники, чтобы хоть немного переключиться. Бездумно прочитал параграф, перелистывая книгу, а сам, кажется, мыслями был далеко. Ха, Калининград, черт подери. Это ж надо из такой дали до сюда, вот чумовая. Сам не заметил, как губы растянулись в улыбке какой-то искренней, настоящей. Удивить смогла эта девчонка, а удивляться я вообще-то любил. «Ты что, оглох?» Словно обухом по голове ударил по ушам голос Димки за спиной. «Что?» Едва ли не подскочил я со своего места, беспорядочно начав перекладывать тетради перед собой. Я 5 минут в дверь стучал и еще столько же пытался докричаться из коридора до тебя. Ты заснул, сидя за зубрежкой. «Моте батан!» — заржал братец, скривив лицо. «Придурок!» — огрызнулся я, резко поднявшись. «Кстати, пока ты шлялся где-то, тобой интересовался кое-кто». Потер ладони, хмыкнув, решив создать интригу. «Кто?» — округлил глаза брат, нахмурившись. «Попался, похоже, Димка. Хм. Вот пусть понервничает теперь». Что-то подсказывало, что Лена это по его душу, и ошибки нет никакой. Не могла она адрес перепутать. Да и в совпадение не очень-то и верил я. А Димка стушевался. Тут же поскреб макушку, прикусив костяшки пальцев. Я едва не заржал в голос, наблюдая за ним. Интересно, конечно, было бы в этот миг заглянуть в его голову, чтобы понять, о чем он думает. «Угадай», — подмигнул я ему, вальяжно направившись в сторону кухни. Пусть размышляет сколько хочет, а меня пицца там ждала, кстати. «Петрович!» — выкрикнул мне брат в спину. «Участковый!» Резко остановившись в узком коридоре, обернулся я к брату. Даже не хотел, кажется, знать, при чем тут слушатель закона. Вот только разборок с полицией не хватало. «Черт! Матушка спустит с нас шкуру, точнее дед!» Он и так считал, что место нам в армии, где-нибудь охранять рубежи Родины, а учеба могла бы и подождать годик. Иногда я всерьез жалел, что росли мы без отца, хотя и воспитывал нас дедуля, желая вырастить настоящих мужиков. Ну, по крайней мере, одного вырастил. Это я сейчас, конечно, о себе. Братцу перепадало меньше. А зря. «Клянешься, что маме не расскажешь», — выставил Димка руки вперед, заискивающим тоном произнеся. «Добро пожаловать в прошлое. Ты так говоришь, словно тебе еще 12, и сосед по даче застукал за воровством слив». Дима вздохнул, сжав челюсть. Ага, неприятно было вспоминать. Как, пытаясь спрыгнуть с дерева, повис на сучке, зацепившись воротом футболки. «Вот-вот, а если бы мама узнала и про эту Лену?» Димке бы точно пришлось охранять границы страны. Дед бы самолично проводил того до военкомата. «Короче, Петрович застал меня», — начал брат, а я глаза закатил, уже представляя, зачем именно. «С женой?» Вырвалось как-то само. «С ума сошел, что ли?» — фыркнул Димон, заставив меня выдохнуть с облегчением. «С дочкой?» — говорил я Ольке, что не самое удачное время и место, и вообще отцовский УАЗик так себе, не предназначен, ну, ты понимаешь. Я цокнул языком, обхватив руками виски. Да что же это такое? Весна ударила по голове всех, а Димку явно чем-то тяжелым приложила. Мало того, что девчонки вокруг него хоровод водили, так он еще и умудрился испортить отношения с участковым. А зная Петровича, тот непременно расскажет о подвигах Димки и всем соседям. Прекрасные новости, просто замечательные. И чем я, кстати, больше слушал брата, тем сильнее мне становилось жаль эту Лену. Как назло, перед глазами всплыл ее образ, точеный профиль, тонкая линия губ, как она забавно хмурилась, стараясь не расцарапать мне физиономию, явно приняв за Димку. И в душе моей в тот момент что-то дрогнуло. «Хорош жаловаться!» — щелкнул я пальцами, направившись в сторону шкафа. Быстренько переоделся и, подтолкнув Димку в спину, кивнул в сторону входной двери. «Может, объяснишь?» — развел брат руками, не понимая, что я хочу от него. «Нет уж, дурень, это сделаешь ты, но по дороге. Потому что если мы не отыщем Лену твою, то Петрович и дед вкупе с мамой покажутся тебе просто божьими одуванчиками». «Какую Лену?» — замерев на месте, произнес Димка, едва не начав заикаться. «Ту самую!» — улыбнулся я издевательски, хмыкнув про себя. «Все, Дима, кажется, тебе придется на ней жениться, после всего, что между вами был». Димка побледнел, прислонившись спиной к стене подъезда. Да, похоже, к подобному жизнь его не готовила, но, увы, планы меняются иногда с космической скоростью. Диме необходимо было взрослеть, а еще брать ответственность за свои действия. «Жениться?» — простонал Димка, опустив плечи. Смешок сорвался с моих губ. Похоже, кто-то подумал не о том, но ничего-ничего. Решил временно не снимать груз с его плеч. Пусть пораскинет мозгами, может, и придет к верному решению. «Да-да, Димон, поздравляю». Направился я дальше, кусая губы, чтобы не засмеяться в голос. «Матвей!» — окликнул меня брат, пытаясь догнать. «Может, все обойдется, а?» Он перепрыгивал через три ступеньки, оттягивая ворот футболки. Его щеки раскраснелись. Видимо, Димка не слабо так поволновался. Зато теперь в его голове точно была настоящая карусель. Мало того, что свадьба маячила в перспективе, так еще необходимо было вспомнить хотя бы лицо Лены, не говоря уже об остальном. Думаю, в его коллекции девушек с таким именем насчитывалось немало. Что ж, кажется, веселье только начиналось. «Не думаю», — пожал я плечами, равнодушно мазнув по обшарпанным стенам подъезда. Но отыскать ее — дело принципа. Сам знаешь, что представляет собой наш город. И если девчонку не обворуют, то она точно вляпается в кучу, имеющую дурной запах. Уж пусть лучше при встрече вцепится в лицо моему братцу, чем окажется в перепряге. Я искренне желал отыскать ее. К тому же день клонился к закату. На улице холодало. А эта язва забыла прихватить свой багаж. А наша квартира все-таки не камера хранения. Хотя, кому я врал? Мне отчего-то просто хотелось еще раз взглянуть на Лену.